Глава вторая. «Ну не черт! Внезапно раздалось рядом со мной заднего сиденья. «Даже наоборот, вполне себе светлая богиня», — добавил голос. С открытым от ужаса ртом я глянула в зеркало заднего вида. Никого. Сглотнув застрявший ком в горле, дернула дверь. Не открылась. «Ты же ее заблокировала, Ирина». Неизвестно откуда снова возник посторонний женский голос. «Вы кто?» – пискнула, осматриваясь. А у самой внизу живота все так свело со страху, будто внутренности мои в дрожащий комочек собрались и обнялись, прощаясь друг с другом. «Я богиня перемен, ой я!» – отозвался голос. Сознание встрепенулось и скептически хмыкнуло. «В такую ерунду я даже во сне не поверю». «Кто?» Мое нарастающее недоумение оказалось сильнее страха. «Какая еще богиня?» Пару секунд вокруг царила тишина, и стоило в моей голове родиться мысли, что это был глюк, как послышался ворчливый ответ неизвестной. «Ой, Ирина, ну не надо так скептически ко всему относиться». На моих глазах, на переднем пассажирском сиденье, буквально из воздуха, материализовалась недавняя знакомая из кафе. «Вы?» Кажется, у меня глаза на лоб от удивления полезли. «Что вы тут делаете?» «Тебя провожаю», – спокойно пояснила она. «Провожаете?» – повторила я и, глянув через лобовое стекло вперед на дорогу, уточнила. «А куда? И вообще где мы?» – наконец задала я главный вопрос. «Нигде, милочка. Мы в Межмирье. Знаешь, что это такое?» Я, не веря себе, покачала головой. «Вот в чем твоя беда. Ты всю жизнь занималась наукой и даже не удосужилась ни одной книжки почитать про магов и драконов». «Какие к чертям рогатым драконы и маги? Что за фольклор?» Вся абсурдность ситуации начала до меня доходить. Я сижу в автомобиле неизвестно где, с женщиной, которая объявила о своем божественном происхождении, и обсуждаем мы мои скудные познания в области фэнтези. Ой, бред полнейший. «Вот поэтому я выбрала именно тебя. Ты не потеряешь голову от счастья попасть в параллельную вселенную. Не станешь стонать от мысли, что магии у тебя нет, и не понесешься спасать мир от вездесущего зла в лице темного властелина», — пафосно заявила божество. Весь самодовольный облик женщины буквально кричал о том, что она только что провернула некую аферу века. Я же ее энтузиазм не разделяла, от слова совсем. «Ты ведь не против небольшого волшебного приключения, Ирина?» «Да она издевается надо мной. Все, это предел. Мои глаза натурально на лоб выкатились». «Против! Дались мне маги-властелины вместе со вселенским злом!» — взвыла я сиреной. «Верните меня обратно на трассу! Не нужны мне ваши иные миры, мне и в моем неплохо живется». На лице богини расплылась счастливая, полное блаженство гадкая улыбка, словно она в лотерею выиграла. И вот от этого ее довольного выражения совсем дурно стало. «Послушайте, уважаемая Ойя, я не так-то вам нужен. Я человек науки, понимаете? Я себя сейчас психически больным человеком ощущала. Меня не интересуют гномы, орки и вампиры. Мне ближе как-то биология. Мне все это не нужно. Я и знать не хочу, зачем меня сюда притащили. В мире полно фанатиков, которые с радостью пойдут за вами хоть в параллельный мир, хоть в черную дыру. Но я не в их числе». Моя речь эффекта не возымела. Богиня только подол цветастого платья расправила и удобно откинулась в пассажирском кресле. «А мы, собственно говоря, уже в этой самой черной дыре. Так что поздно метаться, Ирина. Слушай меня внимательно, у нас не так много времени. Никаких гномов, эльфов и прочего фольклора я тебе и не обещаю. Потом сама все поймешь. Твоя цель – простое преподавание. Ты у нас кто? Профессор. Вот и муштруй студентов. И все. Никаких подвигов и ненужных движений не требуется. Работа хорошо оплачиваемая. Ну какая тебе, по сути, разница, в другой город ехать или в иной мир? Поверь старой богине, студенты, они везде одинаковые. Скептически глянув на божество, вольготно раскинувшееся на переднем сиденье старенького Ауди, я не поленилась и достала свои документы. Паспорт откинула, а вот диплом кандидата наук и трудовую книжку оставила. Покрутив документы, я таки сунула их в руки Ойе. «Вот где там написано, что я профессор и имею опыт и право учить иномирных студентов? Не примут меня на работу, не смогут проверить подлинность документов. Ничего у вас не выйдет». Женщина закатила глаза, и тут же на моих документах высветилась странная печать. На рисунке отчетливо различался перекресток и какой-то указатель, словно герб дворянский. «Хорошо, что напомнила, милая. Вот теперь точно вопросов не возникнет ни у кого. Документы лично с моей печатью. Усомниться невозможно. Еще пара манипуляций». Ой, я поводила руками над моим паспортом, а затем, обернувшись, очертила каким-то знаком и коробку с моим УМК и огромную сумку с учебниками. «Вот, теперь совсем порядок. Так им легче будет, и ты язык понимать будешь. Любой. Это дар мой тебе. И читать, и писать. Магию, увы, не могу, а знание языков – это пожалуйста. Еще какие пожелания будут, кроме того, чтобы вернуть тебя обратно в твой мир? Там делать тебе нечего. Судьба незавидная. Станешь доктором биологических наук, напишешь и издашь учебник и умрешь глубокой старушкой на съемной квартире с кошкой в обнимку. Ни детей, ни мужа. Оно тебе надо?» Услышанное меня слегка осадило. Вот чего-чего, а остаться старой девой я хотела меньше всего. Но где-то в глубине души, на подсознании понимала, что вполне могу прожить именно такую жизнь. А мечталась совсем об ином. Семья, дети, муж и домик с садом, пикники на природе и рыбалка. «Вы не обманываете? Я останусь старой девой?» – переспросила я. «Да, Ирина. Прости, я не богиня судьбы. Не я прила нить твоей жизни, но я внимательно разглядела ее узор. Этот Алексей – единственный мужчина, что соприкоснется с тобой. Остальных ты не подпустишь. Сначала будешь опасаться, что нужна им только для карьеры, а потом это войдет в привычку. Ты решишь, что одной жить лучше, чем рядом с ненадежным мужчиной. Там...» Богиня резко вскинула руку и указала вперед. «Там твоя жизнь не определена. Там ты сама сплетешь пряжу судьбы с тем мужчиной, которого полюбишь. Там, милая, именно там ты будешь невыгодной партией для брака по расчету. Запомни это. Тот, кто предложит руку и сердце, сделает это исключительно по любви. Все это там, Ирина. Только нажми на педаль газа и поезжай». Я молчала. Подумать в действительности было о чем. Что я теряю? Да, в сущности, ничего. Если это развод, так и посмеемся. А если нет, то ждет меня судьба по-любому лучшая. Если на мгновение поверить этой женщине, то получается, что будет у меня работа с неплохой зарплатой. А жить где я буду? И кто там обитает в мире том? Задала я вопросы по делу. «Начинаешь соображать, Ирина. Это хорошо. Ты мне этим и понравилась. Умная ты девочка. Совестливая, воспитанная. Такие везде в цене», — похвалила меня Ойя. «Жить будешь в общежитии для преподавателей. Полноценные апартаменты. Останешься довольной. Такой научной степени, как кандидат наук, у них нет. Я тут изменила слегка твой диплом. Теперь ты профессор. А живут там люди почти такие, как и в твоем мире. Вся разница в том, что мир тот наделен магией. Решайся, девочка. Все в твоих руках». Хм, как интригующе. Целый ворох вкусных плюшек, и все мне одной. Сразу целый профессор и без защиты. Какой резкий скачок в карьере. медленно протянула я. «А если я не соглашусь, вы вернете меня домой?» «Да, верну». Богиня беззаботно махнула рукой. «Домой, к одинокой жизни и старости». Невесело усмехнувшись, я завела автомобиль. «Куда ехать, госпожа богиня?» Поинтересовалась я, понимая, что там впереди меня ждет куда больше, чем осталось за моей спиной. «Где твое почтение, смертное?» Шутя, пожурили меня за дерзость. «Вперед, естественно, поезжай. Дорога прямая, куда надо, выведет». Вздохнув, я окончательно приняла решение. Будь что будет. Позади меня все равно ничего не ждет. Ни семьи, ни дома. Выбирать мне особо не из чего. Либо одинокая жизнь, либо слабая надежда на счастье. Но там впереди хотя бы жилье и работа. А как бы я устроилась в другом городе, еще неизвестно. Не пропала бы, конечно, но... Да чего уже рассуждать? Еду вперед навстречу каким-то магам. Зря я книжек фантастических не читала. Сейчас бы хоть какое-то представление имела об иных мирах. Надо было Дракулу смотреть в свое время. «Ой, не накручивай себя, Ирина. Нет там никаких упырей да вурдалаков. Обычные, привычные для тебя люди. Одно сердце, две почки, да голова на плечах. Что ты волнуешься? Хорошо все будет, даже замечательно. Только не высовывайся особо. Работай, получай зарплату, побегай по магазинам. Принарядись. Это все, что от тебя требуется. Не отправишься сама в путь-дорожку в поисках приключений, минует тебя и нечисть, и нежить, и демоны». «Чего?» Я резко нажала на тормоза и чуть не стукнулась лбом о руль. «Какие нежить и нечисть?» Перед глазами у меня мелькнули картины из фильмов про зомби и прочие страшности. Вот в кладбище домашних животных сцена была, помнится. «Ирина, что за мрак роится в твоей светлой голове?» Местное божество даже не качнулось. Она с хитрым прищуром поглядывала на меня, а у меня слов не было. «Это что еще за заявление? Меня что, в ад отправляют? Что значит, если сама куда-то там не отправишься? Что мне всю жизнь в стенах института сидеть и нос за ограду не показывать?» Моя собеседница рассмеялась и осуждающе покачала головой. «Ну, Ирина, фантазия у тебя буйная. Я же сказала, что мир магический. Есть лекари, да травники. Ну, естественно, и некромант не редкость. В отличие от людей вашего мира, друг с другом представители разных рас эрганий не воюют. А вот с выходцами из других реальностей – постоянно. Демоны, особенно низшие, постоянно рвут грани пространства и проникают в магический мир». «Эргания – это название планеты, как Земля?» – уточнила я. «Да, это и есть отражение Земли. Ты все увидишь сама. Рассказывать сейчас ни к чему». Богиня на секунду поджала губы, но быстро вернула лицу нейтральное выражение. «Тогда рассказывайте то, что по существу, без описания ландшафта». Подтолкнула я ее в нужном мне направлении. Ой, я помолчала еще какое-то время. Не выдержав этой паузы, я снова плавно поехала вперед. «Много лет назад Эргания незаметно начала меняться. Магия, которая всегда была только у представителей аристократии, стала просыпаться и у простого люда. Поначалу на это внимание не обратили, запретили развивать навыки и все. А потом в семьях высшей знати появились пустые дети, лишенные дара. А вот у прислуги напротив – детишки проказничали, призывая такую силу, что закрывать на это глаза стало уже невозможно. По стечению обстоятельств...» Богиня шкодливо усмехнулась. «На трон взошел младший сын правителя, выросший в крестьянской семье. Вот он-то и приказал открыть магические академии, в которых будут обучаться простые люди. Дети кузнецов, гончаров, земледельцев и пастухов. Естественно, это очень не понравилось знатным родам. Они всячески мешают открытию академий. В настоящее время работают только 3 учебных заведения. Вот в одну из этих академий я и отправлю тебя работать». «Что же, понятно. Богатые не хотят терять власть, а бедные рвутся вырваться в люди. Но я-то чем могу помочь? Простой преподаватель не изменит мир». «А и не надо ничего менять. Богиня перемен тут я. Все намного проще, милая. Ты не магичка, но обладаешь такими глубокими знаниями. Еще 5 лет назад на Эргании существовал строгий запрет на сквернение человеческого тела. А теперь и рады этим знаниям, а нет их. Нет больше лекарей, исцеляющих одним прикосновением. Они стали слабее. Теперь нужно знать, где какой орган находится, как правильно работать должен. И ты научишь их этому, дашь первые знания, а дальше они уж сами. Твое имя останется в истории. Если выйдет у тебя, я поднапрягусь и приведу этой дорогой еще учителей. Столько, сколько потребуется». «Значит, я за первопроходца», — подытожила я ее рассказ. «И вы не уверены, что у меня получится? Меня там могут ждать неприятности?» А чего-то еще не услышав, ответ богини поняла, что да, неприятности будут. И не говорит она сейчас все правды, боится напугать заранее. Может, просто развернуть машину и не соглашаться на эту авантюру. «Послушай, Ирина, ты умрешь старой женщиной, это я тебе гарантирую. Все остальное в твоих руках. Я ведь тебе сказала, не лезь на рожон, не рвись спасать мир. Найди себе мужчину, создай семью, работай и живи». «Все так просто», — иронично заметила я. «И все же вы не уверены, что у меня получится?» «Я, хорошая моя смертная, богиня перемен. Я ломаю привычный уклад мира. Я рву пряжу судьбы. Я не ведаю, что будет после моего вмешательства. Я меняю ход истории. Я не знаю, как сложится твоя жизнь. Никто не знает. Твоя нить выдернута из полотна твоего мира. Ему ты больше не принадлежишь. А дальше только твой выбор. Сама строй свою жизнь. Все в твоих руках». «Откуда тогда вы знаете, что умру я в старости?» Следя за дорогой, я все-таки глянула в сторону собеседницы. «Ирина, я выдернула твою нить, но не оборвала ее. Она все так же длинна, как и раньше. Не бойся ничего, девочка. Смелость способна сотворить чудо. Я много раз видела, как люди, простые и смертные, сами вырывали свои нити из рук судьбы, ломали ее плетение. Смелость и решительность, вера и любовь — все это делает человека всесильным. Я выбрала тебя не случайно. Все эти качества в тебе есть. Ты способна побороться даже с богами. Помоги мне». «Ой, я умоляюще взглянула на меня». «Сделай, как я прошу, а я уж прослежу, чтобы сложилось у тебя все хорошо. И печать на твоих документах моя, и магию я тебе не дам, чтобы не позарился кто с черной корыстной душонкой. Слушай свое сердце, а я тебе прошепчу в случае чего, если куда ни туда жизнь тебя завести решит». Всматриваясь в пугающую пустоту трассы, я все не могла поверить в то, что все это реальность. Я ведь никогда не была особо верующей, не интересовалась ни мифологией, ни богами, ни паранормальными явлениями. Да все мои познания заканчивались сказками о Бабе, Яге и Лешем. И вдруг такое. Меня просят переехать в параллельный мир. Работу предлагают в магической академии. Моя кандидатура явно не подходит. Но я же синий чулок, заучка, ботаник. Хотя нет, она там. Я живу наукой, а тут магия. Дорога резко закрутилась и свернула влево. Вовремя сориентировавшись, я успела совершить маневр и не скатиться в бездну. Испуганно глянув на пассажирское сиденье, вдруг осознала, что в машине одна. Богиня исчезла. Снова нажав на тормоз, остановилась. Вот и все разговоры окончены. Теперь либо вперед, либо назад. Страх холодил душу. Вся эта ситуация выбила из равновесия. Мозг отказывался работать, разум слетал с катушек, а сердце шептало. «Поезжай. Что тебе терять?» Боясь отдуматься, я вдавила педаль газа и рванула навстречу неизведанному. Единственный раз в жизни я поступила неразумно, пойдя на поводу любопытства и авантюризма. Оказывается, эти качества у меня присутствуют. Еще примерно минут 20 я ехала по ровной дороге, опасаясь резких поворотов. Напряжение отступало, и стало казаться, что дорога эта бесконечна. Как вдруг прямо впереди вспыхнул свет. Сложилось впечатление, что там туннель, ярко освещенный. Или наоборот, я в туннеле, а там брежет выход. «И что теперь? Прямо туда заезжать?» — поинтересовалась сама у себя. «А там новый мир, и единороги по небу летают. На что я подписалась, дурная? Надо было сворачивать и домой». Но, несмотря на свои слова, я все же уверенно продвигалась вперед, не останавливаясь. И гнало меня отнюдь нерешительность и стремление помочь богине. Мне банально было страшно передумать и остаться в этом межмирье навсегда. Рано меня в смельчаке определили. На героя-спасителя миров откровенно не тяну. Свет неумолимо приближался, а вместе с ним усиливалась и дрожь в руках. Ну куда я поехала? Что в родном университете не сиделось? «Ну, будь что будет», — запричитала я, борясь с истерикой. «Только бы здесь не застрять». Свет ослепил вспышкой, и показалось, словно я в невесомость попала. По приборной панели пробежался голубой огонек и погас. Моя сумка всплыла в воздухе, а мимо меня пролетело зарядное устройство для телефона. Но проанализировать ситуацию я не успела. Послышался хлопок, и вещи тут же приземлились на свои места. Автомобиль остановился и заглох. Пытаясь проморгаться, я судорожно осматривалась. Как ни странно, приехала в какое-то помещение. Столы, возвышавшиеся друг над другом, создавали впечатление амфитеатра или лекционного зала. Повернув голову, заметила и опешивших то ли преподавателей, то ли студентов. Около 10 мужчин, приблизительно одного возраста и просто поразительного вида, таращились на мою машину. Внезапно ближайший ко мне абориген скинул руку, и в пространстве возникло пламя. Заверещав, я инстинктивно дернула ключ зажигания и нажала педаль газа.